Калязина не шла. Перед допросом Рябинин обычно занимался пустяками, берег силы. Не физические, а какие-то другие, которые могли уходить на необязательные встречи, на ползущие мысли или на случайные нервные вспышки. Он вяло разбирал следственный портфель и удивился, обнаружив под фонариком пакет с двумя окаменевшими пирожками Лидиной выпечки. Он их сразу узнавал по тупым носам и острым спинкам. Эти пирожки остались еще с мартовского выезда на место происшествия. В кабинет заглянула женщина, окинув Рябинина рассеянным взглядом. Он тоже посмотрел на нее краем глаза, потому что заглядывали часто, ошибались комнатой, кого-нибудь искали или просто хотели увидеть живого, не телеэкранного следователя. Рябинин держал пакет, вспоминая тот выезд. Пирожков было ровно дюжина. Лида давала их с расчетом на всю оперативную группу. По два пирожка съели Петельников, Леденцов, судебно-медицинский эксперт и шофер дежурной машины. По одному съели понятые. Окаменели пирожки Рябинина, который писал протокол осмотра, и ему было не до еды. Женщина опять заглянула, обежав кабинетик таким взглядом, словно тот был министерским. Теперь Рябинин посмотрел на нее чуть пристальнее, но она захлопнула дверь, заметно смутившись и полыхнув чем-то красным. Рябинин не знал, что делать с пирожками. Съесть их было невозможно, а выбросить то, к чему прикасались ледяные руки, он не мог. Улыбнувшись, Рябинин завернул их и опустил в карман плаща. Женщина, оказывается, красной у нее была огромная шляпа, в третий раз открыла дверь и опять сумела окинуть крохотный кабинетик широким и высматривающим взглядом, от которого Рябинину и самому показалось, что у него за спиной кто-то стоит. «Вы кого-нибудь ищете?» «Мне нужен Рябинин», — приятным грудным голосом ответила женщина. «Я Рябинин». Она улыбнулась, как бы извинив его за непонятливость, и повторила. «Мне нужен следователь прокуратуры Рябинин». «Я и есть Рябинин», — вновь проявил он непонятливость. Теперь ее рассеянный взгляд остановился на следователе, как сфокусировался. Она старалась понять его слова. «Вы Рябинин?» «Да, а что?» Она вдруг покраснела хорошей полнокровной краской, сливаясь с лицом с цветом своей шляпы. «Извините меня ради Бога. Я думала, что следователь выглядит чиновником. Представляла вас пожилым, недобрым, обрюзгшим». «Пока не обрюзг», — буркнул он, тоже слегка краснея. «Вы похожи на скандинава», — решила женщина. Она уже была в кабинете, крупная, яркая, породистая. Рябинин сделал неопределенное движение, смысл которого и сам понял не сразу, подавленное желание встать. Но она села, положив перед следователем повестку, а перед собой бордовую шляпу, которая занимала полстола. «Калязина Аделаида Сергеевна». Рябинин записывал анкетные данные с каким-то неожиданным удовольствием, словно ему нравился и год ее рождения, и ее работа, и адрес. Причину этого удовольствия знать он не хотел. Он не чиновник, чтобы копаться. Он и не пожилой, средних лет он. Видимо, добрый, со стороны виднее. И не обрюзг, потому что дома работает с гантелями и резиной. И похож на этого, на скандинава. «Причину вызова знаете?» «Разумеется», — вздохнула Калязина. «Недоразумение». «Недоразумение?» «Скажите, разве я похожа на преступницу?» — почти радостно спросила она, уверенная в ответе, потому что теперь была его очередь сделать ей комплимент. Хорошо взбитые платиновые волосы падали на крупный лоб, прямо-таки весенней дымкой. Ярко-малиновые губы большого рта улыбались. Их веселое напряжение, видимо, передавалось скулам, которые игриво поблескивали. Сейчас губы должны бы взорваться смехом из-за этого самого недоразумения, в которое впал следователь. Но ее прямой длинный нос, видимо, от того, что она слегка откидывала голову, был наведен на Рябинина, а взгляд темных, чуть запавших глаз нацелен в его зрачки. Рябинин на несколько секунд потерял себя, бессмысленно разглядывая стол и опять краснея. «Похож на скандинава. На двери висит табличка с его именем. В этом кабинетике может стоять только один стол и может сидеть только один человек». Она мило разыграла легкую интермедию, на которую он клюнул легко, ибо нет приманки надежнее лести. «Перейдем к эпизодам», — сухо ответил Рябинин на ее вопрос-призыв. «Перейдем», — покорно согласилась она. «Мошенническое гадание с супругом Смирновым на совместимость». «Почему мошенническое?» «Потому что вы их обманули». «В чем, товарищ следователь?» «Выманили 50 рублей». «Не выманила, а получила за труд». «За какой же?» — усмехнулся Рябинин, зная, что ирония действует на умных лжецов отрезвляюще, а Калязина была не глупой, он уже видел. «Я предсказала им длительную совместную жизнь. Если вам не нравится слово «предсказала», то могу выразиться иначе. Я дала им умный совет». «Неужели умный совет не стоит 50 рублей?» «Этот совет ничего не стоит хотя бы потому, что он плод научной инсценировки». «Боже мой!» — тихо удивилась она, рассматривая Рябинина заново, словно только теперь его увидела. «И это говорит следователь, который сам должен обладать пониманием психики, предвидением, интуицией. Узнали же вы без всякой науки, что я не глупая?» Рябинин повернулся к окну. Ему нестерпимо захотелось глянуть на улицу. Там было все в порядке. И с домами, и с транспортом, и с пешеходами. Он посмотрел на Калязину, чувствуя подступающее раздражение. Кто сказал, что с умным человеком приятно беседовать? Чем выше организовано существо, тем оно противнее. Как симпатичен цветок. Но животное уже менее приятно. А про человека и говорить нечего. И чем умнее он, тем отвратительнее. Не зря же все любят детей, животных, дурачков. Они милы своей глупостью. И промелькнула, исчезая. Умный человек неприятен. Опытный несимпатичен. Сильный опасен. Рябинин суетливо выдернул протокол с показаниями Смирнова и неприязненно сказал. «Мне понятен смысл вопроса о том, кого этот парень больше любит, детей или собак. Хотели проверить, будет ли он любить детей». «Нет, вы не поняли», — спокойно возразила она. «Ни один человек не признается, что собак любит больше детей. Этим вопросом я проверяла его искренность». «Допустим», — согласился Рябинин. «А какой смысл вопроса о любимом цвете? Что, если любит желтый, то будет хорошим мужем, а если синий, то плохим?» «О, вы и этого не знаете», — сокрушенно и вскользь заметила она. «Любовь к определенному цвету говорит о многом. По крайней мере, я никому бы не посоветовала выйти замуж за человека, любящего черный цвет». «А если человек выбирает в булочной мягкий хлеб и пробует его вилкой, о чем это говорит?» «Если без конца тычет, то он мелочен. Вы не согласны?» «Допустим», — нехотя согласился Рябинин. «А когда человек поднимается на лифте...» «Тут я проверяла запас жизненных сил. Опять-таки согласитесь, что взбежать по лестнице молодому человеку ничего не стоит. И неестественно, когда 20-летний ждет лифта. Такой в жизни многого не достигнет». Рябинин остыл. Логичные ответы ему всегда нравились. «Ну, а вопрос о ботинке, который жмет? Если испытуемый винит фабрику, то у такого всегда будет виноват кто угодно, только не он. Если винит ботинок, то этот человек самокритичен. А если винит свою ногу, то он скромен и тих». Рябинин улыбнулся, но Калязина смотрела холодно, не принимая его улыбки. «Теперь о семейном знаке», — посерьезнел и он. «Вы сказали, что в их семье заваривать чай должен обязательно мужчина. Неужели и в этом есть смысл?» «Вы что пьете?» — деловито поинтересовалась она. «Компот», — ответил Рябинин, — «ибо допрос соскочил. Может быть, на жмущем ботинке. с тех строгих рельсов, которые ему были проложены всеми инструкциями. Компот и чай имеют одну интерпретацию. Какую же? Вы домашний человек. Это научный вывод. Разумеется, за спиртным возможен скандал, за кофе возможна сдержанность, а чай — это мир, покой и уют. И если мужчина должен его заваривать, то ему следует приходить домой вовремя, быть спокойным и домашним, не так ли? Так, покладисто подтвердил следователь, потому что было именно так. Чай он тоже считал напитком дружбы, вроде индейской трубки мира. Рябинин открыл протокол допроса женщины, которую Калязина вдохновила на невероятную или невероятного мукум-мембу. Он вдруг заметил, что спешит не допрос кончить, не освободиться от нее и не получить признание. Спешит услышать ответы, которые стали его интересовать. «Перейдем к той клиентке, которая называлась Юлией». «Да, белесая дурочка». «Почему дурочка?» «Потому что не умеет жить с мужем». «Что же вы не дали ей умного совета?» «Как это не дала?» — искренне удивилась Калязина. Рябинин скосил глаза в протокол допроса Юлии и прочел вслух. «Она сказала, что все мужчины делятся на карьеристов, бабников и алкоголиков. Очень умно». «Буду вам признательна, если вы назовете мужчину другого типа». Рябинину захотелось назвать ближайшего к ней мужчину, себя, но любопытствующий вопросик опередил. «А я какого типа?» Она прищурилась и заиграла красивыми губами, словно начала кокетничать. «К женщинам, кроме жены, вы равнодушны. Алкоголь для вас не существует. Вы карьерист». «Угу», — буркнул Рябинин, неожиданно обидевшись. И от того, что по-глупому обиделся, он тихо на себя разозлился. «Я могу доказать», — смиренно предложила она, видимо, заметив его обиду. «Не надо», — сказал Рябинин, уже злясь на себя явно. «Не стоило задавать ей этого вопроса, да и про компот шутить не стоило». Он покопался в бумагах, чтобы вышла пауза, необходимая ему для продолжения допроса, как антракт для спектакля. Почему разозлился? Уж в чем-чем, а в карьеризме был не грешен. Неужели задела ее беспардонность? Подозревается в мошенничестве, а называет следователя карьеристом. Но ведь сам напоролся. «Скажите, если мужчина любит мягкую булку, то значит, он любит женщин?» — строговато спросил Рябинин. Фрейд создал свою ошибочную сексуальную теорию психоанализа на сновидениях. «Я свою, допустим, тоже ошибочную на вкусах. Так его десятки лет изучают и цитируют, а меня, Сергей Георгиевич, таскают в прокуратуру». «Вот как, значит, он Сергей Георгиевич». В глазах, на губах и даже на ее щеках притихла легкочитаемая улыбка. «Ну, конечно, я не Фрейд, но и таскать меня в прокуратуру не надо». «В конце концов, не стоит придираться к терминам», — продолжала она скрытно улыбаться. «Я учила ее познать своего мужа». Эта потаенная улыбка звала следователя к пониманию. Он понимал. Ее поступки нечастые в уголовной практике своей замысловатостью. Их мотив древний как мир — корысть. Логичные объяснения, увлекшие его умом и оригинальностью. Он понимал. Но потаенная улыбка просила большего сочувствия. Просила мягко, интимно. И был в этой просьбе почти незримый дымок наглости, как и во всем потаенном. «Ну, а чему учила ваша женская доминанта, которая принесла клиентке столько неприятностей?» Она вздохнула и заговорила обидчиво. «Вот уж верна пословица, дурака учить, что мертвого лечить. Да я учила ее тому, без чего нет женщины». Рябинин чуть не пошутил, найти мукум-мембу, но вспомнил, что об этом Калязина уже не знала. «Я хотела сделать ее желанной, интересной и соблазнительной». «Каким же образом?» «Есть бабы и есть женщины. Чтобы первое стало второй, думаете, нужна красота, ум, образование, тряпки? Нет, нужна изюминка. Вот такая крохотная изюминка». Она собрала бордовые ногти правой руки в горстку, показывая малость этой изюминки. «Женщина от бабы отличается изюминкой. Нет изюминки и нет женщины. И никакие косметические кабинеты не помогут». «При чем же ваша доминанта?» «Это и есть изюминка. Я сыпала их в эту Юлию, как в сдобу. Вот только тесто оказалось без дрожжей». Она вновь улыбнулась и спросила: «Про изюминку согласны?» Рябинин не ответил, потому что промелькнула, исчезая. «Не пирожки. В кармане плаща лежали не пирожки, а булочки с изюмом. Петельников тогда спросил, не с мясом ли? С изюмом. Женщину нашпиговать чужим изюмом. Да сколько женщин, сколько и изюминок. Любовь не поиск ли этой изюминки? Нет. Это поиск своей единственной изюминки в своей единственной женщине». Он так и не ответил, как всегда запоздало, удивившись этому исчезнувшему мигу, после которого ничего не осталось, будто самолет пролетел. Рябинин пошевелил бумаги, потому что его вопросы кончились. Вот только каракулевая шуба. «Пальто у женщины покупали?» — как бы, между прочим, спросил он, сообщив интонацией, что это пальто к допросу не очень-то и относится. «Я смотрела шубу, а не пальто. Не скрыла, а могла бы, опознания не было. Купили?» «Не подошла. Откуда вы знаете про шубу?» Рябинин повертел заявление хозяйки этой шубы, усмехнулся и положил его в папку. Женщина запуталась в каракуле. «Работа у нас такая», — банально ответил он и посмотрел на Калязину. Рябинину показалось, что по ее лицу скользнула короткая тень, словно за окном пролетела птица. Но никакой тени не было. Он знал, что ее не было, как не было и птицы за окном. Он хотел оживиться, хотел ринуться за этой незримой тенью и найти то, что все-таки бросило ее на лицо Калязиной. Но сознание, здравое сознание, не признало незримой тени от несуществующей птицы. Хозяйка шубы ясно написала, что произошла ошибка. Да вроде бы и другие эпизоды не имели состава преступления. «В моих действиях нет состава преступления, потому что я не допускала обмана», — подтвердила она его мысль. «Посетили адвоката? В порядке необходимой обороны?» «Нет, не посетила. Видимо, она знала уголовный кодекс не хуже адвоката». «Сергей Георгиевич, а почему следователи ищут только плохое и не замечают хорошее?» «Что я не заметил хорошего?» «Вы собрали лишь те случаи, где за услуги я брала деньги, а где не брала?» «Такие эпизоды мне неизвестны». «А я вам сообщу. Гражданке Сидоркиной я достала гарнитур, добавив 240 рублей своих собственных». «Почему добавили?» «Пожалела ее». «Хорошо, вызову Сидоркину». «Я всегда стараюсь помогать людям». «За деньги?» «Сергей Георгиевич», — с особой теплотой заговорила она, «я брала деньги с частных лиц и брала их за советы. Вы же берете деньги с государства и берете их за бесполезные допросы». Рябинина удивило не хамство, удивил точный расчет. Она сказала эти слова лишь после его, казалось бы, тайного решения о ненаказуемости ее пророчеств. И только теперь он почувствовал, что перед ним сидит все-таки преступница. «Вот как вы заговорили», — тоже с теплотой сказал Рябинин. «Надеетесь выйти сухой из воды?» «Я надеюсь на законность». «Но ведь кроме формального состава преступления и вашей безупречной логики существует совесть. Людей-то вы все-таки обирали?» Она с готовностью заулыбалась, словно ждала упоминания о совести. «Если бы я давала советы бесплатно, их бы не ценили». «Почему же?» «Настоящий товар стоит денег». «Неужели никто не усомнился в вашем товаре?» «Товарищ следователь, Да я выйду на улицу, встану, протяну руку, и мне будут класть в нее тройки и пятерки. Ага, и десятки. Не верите вы, Сергей Георгиевич, в нашего человека? Вздохнула она. Рябинин поднялся взглядом с ее подвижных губ к нацеленному носу. Потом, как-то минуя глаза, к просторно-философскому лбу и остановился на платиновом нимбе волос. Колязина была красива, и от этой красоты ему вдруг так стало противно, что он откровенно поморщился. «Я вас еще вызову». Из дневника следователя. «Есть три специалиста, которые должны намечтиться как благороднейшие и наипервейшие в обществе. Врач, учитель и юрист. Им мы вручаем самое дорогое, что только у нас есть. Врачу — наше здоровье, учителю — наших детей, юристу — поиск справедливости. Колязина взорвала меня не мошенничеством. Она же врач!»